Глава 33. Ведьма и мать Алисы. Ведьма недовольно фыркнула. Знаем мы этих сумасшедших мамочек, которые всегда готовы оправдывать своих избалованных дочек. У самой леди Амории детей не было, за что она денно и ночно благодарила судьбу. Впрочем, откуда бы им взяться, если у настоящей ведьмы ребенок может родиться только от единственного возлюбленного? Нет, на число и качество возлюбленных ведьма не жаловалась. Но вот чтобы так, по настоящей любви, был только один такой случай. Леди Амория нахмурилась. Непрошенные воспоминания грозили вырваться на свободу. Не время сейчас, и не место для них. Она тоже села в кресло, стоящее напротив кресла леди Селии, положила ногу на ногу и, покачивая ею, одетый в этот раз не в любимые сапожки на высоком остром каблучке, а в выходные туфельки, правда, с не менее острыми каблучками, скучающе посмотрела на взволнованную и бледную, как смерть, леди Селию. Леди Селия сглотнула, посмотрела на нахмурившуюся явно злую, как черт, ведьму совершенно несчастными глазами и начала свой рассказ. По мере того, как она говорила, брови леди Амории поднимались все выше и выше, а когда закончила, ведьма даже посмотрела на съежившуюся в кресле даму света с некоторой долей сочувствия. Леди Селия, заметив, как та на нее смотрит, вздохнула. «И что? Об этом никто не знал до сих пор?» Не удержавшись, спросила ведьма. Селия замотала головой. Сил у нее совсем не осталось. «Откуда же все стало известно этому пронырливому жиртресту?» Грубо, но точно выразилась ведьма. Селия прикусила губу и призналась. «У него оказались мои письма. Их было совсем немного, правда. И ничего особенно компрометирующего там не было. Только в одном, самом последнем я...» Дама вздохнула, и слезинки выкатились у нее из глаз. «Я только намеком, честное слово, иносказательно намекнула в нем о своем положении!» Леди Амория хмыкнула. «Некоторым людям достаточно и такого намека, чтобы сложить дважды два. А уж такому прожженному интригану, коим являлся лорд Стаси, тем более!» «Значит, он так вам и сказал?» — задумчиво протянула леди Амория. «Да, леди Амория, именно так и сказал!» — перебила ее Селия, которая столько лет молчала о своей тайне, а теперь спешила наконец выговориться. «Или я даю зелье Алисе, чтобы она подлила его в питье мальчику, или он пересылает эти письма моему супругу!» — убито закончила леди Селия. Ведьма поморщилась. Лорд Крановый был отличным мужиком, прекрасный семьянин, заботливый отец и муж, и вообще нигде и ни в чем не замешан. Но даже самые положительные люди не без недостатков. Не избежал их и он. Лорд Крановый был чрезвычайно ревнив. Об этом его недостатки знали все. Поэтому подлому Борову Стасию ничего не стоило действительно переслать письма бывшего возлюбленного Селии и ее супругу. И все бы ничего. Дело прошлое. Побуянил бы лорд Крановый, возможно, разбил бы пару ценных ваз и переехал бы на недельку в загородный особняк, оставив жену маяться в одиночестве. Но в последнем письме были эти строки о положении. Вот тут чем бы дело кончилось, неизвестно. И ведь не лгала леди Селия. Совершенно не лгала. Собственно, теперь сразу стало понятно, почему Алиса совершенно не похожа ни на отца, ни на мать. Да, положению, в которое попала леди Селия, действительно не позавидуешь. Ведьма даже задумалась на мгновение, что бы она стала делать в таком случае. Впрочем, такого случая у ведьмы не случилось бы никогда. Леди Амория прищурилась и поменяла положение ног. «Так зелье он сам вам принес?» — тем не менее недоверчиво спросила она. А вот тут зелье вздрогнуло и опять сжалось в кресле. «Нет», — едва слышно прошептала она и смущенно призналась. «Я сама его сделала». «Ага», — подумала леди Амори. Митри был прав. Уж больно состав подозрительный. И тут ведьма поняла, что начинает свирепеть. Будучи профессионалом, она, как и Митрий, терпеть не могла дилетантов, подобных леди Селии. «Значит, сама!» – медленно повторила ведьма, и глаза ее опасно блеснули зеленью. Леди Селия поняла, что, пожалуй, зря она призналась. Ну, сказала бы, что лорд Стаси и правда зелье принес. Что же ее за язык дернуло? Забыла. Забыла Селия, как ведьмы относятся к таким вот практически самоучкам, как она. Что с того, что ее прабабушка была самая настоящая ведьма? Ведь ее родная мать сделала так, чтобы дочка об этом забыла. И если бы не та, старая потемневшая от времени тетрадь, которую Селия нашла в подвале, она бы никогда об этом и не узнала. А тут, ради спасения себя и дочери, чего только не сделаешь. Пришлось леди Селии сказать супругу больной и на денек выехать в село, на свежий воздух. Воздух там был и правда весьма свеж. Старый дом сделал щелями, и особенно холодно было в подвале, откуда сели и добыла спрятанную до поры до времени тетрадь. Брать ее с собой в городской особняк дома опасалась, но в последний момент все-таки взяла. А сейчас пришлось опасаться уже другого. «Где ингредиенты взяла?» – зло спросила ведьма и встряхнула колбой. Селия вздохнула и на мгновение почувствовала на душе ну просто необыкновенную легкость. Даме уже было все равно, что ведьма узнала. Главное, что не узнает супруг. «Вы ведь не скажете моему мужу?» Она с тоской посмотрела на леди Аморию. «Я ведьма, а не доносчик!» — скривилась та. «Так где?» И она во все глаза уставилась на смущенно опустившую глаза Селию. «Так там, в селе и взяла. Вот как написано было в прабабкиной тетрадке, так все и сделала», – простодушно ответила Селия, а леди Амория немного изменилась в лице, потому что таких рецептов не знала даже она. Ведьма прищурилась и гневно топнула туфелькой. «Где эта тетрадь?» – возмущенно прошипела она. «Да вы понимаете, что никакого права не имели ею пользоваться без предварительного разрешения старшей ведьмы?» На леди Селию было жалко смотреть. Она побледнела еще больше и сгорбилась. «Леди Амори, вы поймите, ну не знаю я ничего о ваших ведьминских правилах. Просто, ну, что еще я могла сделать, скажите?» Ведьма еще раз зло выдохнула. «Не знала? Так теперь знай!» Со злости она перешла на «ты». Впрочем, если эта дамочка совершенно необученная ведьма в третьем поколении, то на «ты» обращаться совершенно нормально. Все ведьмы между собой на «ты». И леди Амория задумчиво, все еще пыхтя, посмотрела на Селию. «Ну что с тобой делать прикажешь?» Медленно сказала она. «Ты хоть понимаешь, что я обязана донести на тебя в ковен ведьм, и ты должна будешь встать там на учет?» Леди Селия встала с кресла и бухнулась перед ведьмой на колени. «Пожалейте, пожалейте, леди Амория! Он же... Его же удар хватит! Ведьма! Да какая же я ведьма!» Зарыдала она. «Что с ним будет? Что будет с моей девочкой?» Амори недовольно посмотрела вниз. «Что будет, что будет? Ничего хорошего не будет. Ведь лорды на ведьмах никогда не женятся. А если лорд Крановый узнает, что его жена ведьма, даже если она не инициированная, и до этого времени никак себя не проявила на ведьминской стезе, то... А о чем ты раньше думала?» Пробурчала она и, наконец, сказала. «Ладно, давай сюда свою тетрадь и...» Тут ведьма вздохнула, потому что терпеть не могла лишать дара ведьму, пусть даже не инициированную. «Я лишу тебя дара». Селия вконец разрыдалась. «Теперь от счастья». «Да, да, да, леди Амори! Заберите, заберите его у меня, он мне и даром не нужен. А тетрадь? Тетрадь я сейчас вот прямо сейчас принесу!» Засуетилась леди Селия. Ведьма посмотрела на нее и хмыкнула. «Вместе пойдем. Где она у тебя? В будуаре, небось?» Глаза Селии широко раскрылись. «А вы как догадались?» Ведьма только рукой махнула. «А где она еще может быть? Не в сейфе же?» Селия только вздохнула. «Пожалуй, только хорошо, если ведьма заберет у нее прабабкин подарочек».